Добро пожаловать в Токио 3, часть 1. 14-летний Синдзикари повесил трубку уличного телефона. В глубине души он знал, что приезжать не стоило, но даже мизерная возможность увидеть отца пересилила все рациональные доводы. Однако отец не только не встретил его самолично, но и умудрился выбрать такого встречающего, который опаздывал уже на огромный срок. Или, скорее, опаздывала. Кацураги Мисата, значит... Покосился еще раз Синдзи на весьма фривольную фотографию с интересной подписью. Стоило ли ожидать ответственности от такой натуры? Сильное сотрясение земли вывело Синдзи из раздумий. Последовавшее за этим движение в небе привлекло его внимание. Десяток вертолетов, или как еще там зовут эти планирующие штуки с турбинами, летели задом, отступая от... Синдзи впал в ступор снова от внезапного потрясения, разрыва в его хрупкой реальности. За вертолетами шагал огромный двуногий монстр с кожей черно-зеленого цвета и выступавшими отовсюду костями. В центре его широкоплечей фигуры, не имевшей шеи, красовалось огромное красное ядро. «Будь я в какой видеоигре, это было бы его слабым местом», — пространно заметил мозг Синдзи. Все снаряды, выпускаемые вертолетами, бессильно разрывались в воздухе, а вот ответные атаки монстра были смертоносны. Вылетевшее из его ладони энергетическое копье пронзило летательный аппарат, вынудив тот упасть всего в нескольких метрах от Синдзи, сбив того с ног. Глядя в воздух, Синдзи успел заметить, как монстр прыгнул вверх, словно игнорируя гравитацию, и приземлился прямо на горевший вертолет. Это было последнее, что увидел в своей жизни Синдзи, когда после взрыва аппарата один из осколков металла пронзил его череп на огромной скорости. Последнее в этой жизни. 14-летний Синдзикари повесил трубку уличного телефона, после чего он упал на землю, трясясь и хныча от своей внезапной кончины. Это сон, кошмарная галлюцинация, я умер, меня убили, но почему я тогда жив? Множество мыслей пробегали в голове ошарашенного подростка. Внезапное сотрясение земли вынудило Синдзи повернуть голову туда, откуда в прошлый раз появился монстр, который убил его, в надежде на то, что это был лишь глупый кошмар. Огромный черно-зеленый силуэт разрушил эти мечты в один миг. От жуткого ужаса, парализовавшего его конечности, Синдзи так и не смог пошевелиться, пока взрыв снова упавшего аппарата не забрал его жизнь во второй раз. 14-летний Синдзикари повесил трубку уличного телефона, после чего он упал на землю, трясясь и хныча от своей внезапной кончины. «Это не сон, я умер уже дважды и ожил, я должен убегать отсюда». Множество мыслей пробегали в голове ошарашенного подростка, но он так и не смог встать, ноги не слушались его, поэтому он просто пополз прочь от будущего места крушения. Показавшаяся из ниоткуда машина чуть не сбила подростка после своего внезапного разворота. С водительского сиденья выпрыгнула женщина, почему-то смутно знакомая Синдзи. «Синдзикари, вот же тебя этот ангел, давай, живо на заднее сиденье». Общими усилиями им удалось впихнуть тушку Икари в машину, после чего женщина вдавила педаль в пол. Через долю секунды их раздавила нога ангела. 14-летний Синдзикари повесил трубку уличного телефона, после чего сильно затрясся, чуть не упав. Вдох-выдох. «Спокойно, спокойно, надо отсюда выбираться. И я теперь знаю, как». Он рванул в том направлении, откуда появилась машина женщины. Это была Мисата, опоздавшая уже на целых три жизни, бросив свои сумки, не оглядываясь. Когда на огромной скорости машина внезапно вырулила из-за поворота, сбивая его тело и ломая в нем чертову половину костей, Синдзи, умирая в течение следующих 10 секунд, как-то отстраненно заметил, что его идея была довольно плохой, и что Мисата ни черта не умеет водить. 14-летний Синдзикари повесил трубку уличного телефона, после чего наклонился и опустошил желудок. Медленная смерть была куда мучительнее быстрой. Это очень важное наблюдение. После такого заключения Икари схватил сумку и медленно пошагал по тротуару, не обращая внимания на разворачивающуюся за его спиной вакханалию. Видимо, его лицо выражало что-то странное, поскольку в этот раз Мисата, пробурчав что-то про яблоню и яблоко, попросила его сесть вперед, закинув сумки на заднее сиденье. Синдзи молча повиновался, лишь бы поскорее убежать отсюда. Им удалось проделать в неловком молчании довольно длинный путь, пока Мисата внезапно не остановилась, вытащила бинокль и вгляделась вдаль. Синдзи успел разобрать из ее слов что-то про Н2-бомбу, прежде чем Мисата попыталась закрыть его своим телом от внезапной вспышки и взрывной волны. Не то чтобы это как-то помогло, когда взрывная волна подхватила машину, словно пушинку, и кинула ее об землю, убивая обоих людей внутри. 14-летний Синдзейкари повесил трубку уличного телефона, после чего с отсутствующим выражением лица пошагал к неизменному месту встречи. Сидя в машине, подросток потратил немало времени, проклиная японских военных. «Кацураги-сан, остановитесь, пожалуйста», — произнес Синдзи, пока они ехали по подземному туннелю. «Что, Икари-кун?» — приспичило выйти. «Прости, но придется потерпеть до штаба», — отозвалась Мисата на внезапную реплику подростка. «Нет, просто военные, они могут применить против этого монстра какую-то Н2-бомбу, если до этого все их атаки оказались неуспешными», — ответил ей подросток. Глаза капитана распахнулись в изумлении, когда она нажала на тормоз, не доезжая до выхода каких-то полсотни метров. Когда через 5 минут сильный взрыв сотряс своды туннеля, Мисата лишь покосилась на подростка. «Похоже, ты спас нас, Синдзи, а ты сообразительный». «Нет, я просто умею учиться на ошибках», довольно загадочно для Мисата парировал подросток. Та лишь пожала плечами. «Какие только ошибки мог успеть совершить лишь 14-летний мальчик. Я приехал сюда по просьбе отца. Хотел встретиться с ним, давно уже не видел. Но время для визита, похоже, выбрал крайне неудачное», шутливо сказал Синдзи, сидя в спускаемой по подъемнику машине. Почему-то после 5 смертей Икари почувствовал себя свободнее. Было ли это из-за наступавшего сумасшествия, потери страха смерти, сильного шока? Синдзи не знал, предпочитая пользоваться открывшейся возможностью на всю катушку, когда слова сами по себе лились изо рта. «Ты же знаешь, чем занимается твой отец?» — спросила осторожно Мисата. «Чем-то важным для человечества, если верить моему сенсею. Похоже, чем-то очень важным, раз по его душу пришел этот жуткий монстр», — попытался еще раз пошутить Синдзи. Внезапно посерьезневшее лицо Мисата дало даже не самому проницательному Синдзи понять, что своим предположением он высказал что-то очень правдивое. «Значит, монстр здесь действительно из-за проекта отца?» «Да, твой отец руководил созданием единственного оружия, что может победить ангелов. Мы же видели потом в бинокль, что тот монстр остался жив после Н2-бомбы. Ангелов, ну и название для монстров вы нашли. Я надеюсь, что эти ваши ангелы падшие, ибо иначе это значит, что против нас выступил сам Бог, ведь обычно ангелы следуют его воле», — заметил Синдзи. Мисата снова уставилась на него, раскрыв рот. «Что?» «После 2-го удара религии стали довольно обсуждаемой темой, даже в школе. Да и у вас крест на шее», — снова атаковал он. «Это отца. Я сама не верю», — ответила она. Снова установилось неловкое молчание. Отцы были для обоих из них деликатной темой. «Я вижу здесь определенную закономерность. Сначала кое-кто опоздал на встречу, затем этот кое-кто заблудился здесь», — заметил Синдзи, ненадолго оторвавшись от брошюры «Нерв», врученной ему Мисата в надежде прекратить поток неловких вопросов. Синдзи ухватился за возможность узнать о текущей ситуации больше, но пока в прочитанном не было ни слова о загадочном оружии против ангелов. И смысл тогда в этой макулатуре, не раскрывавшей самый важный аспект? И почему ты такой колючий? — насупилась по-детски Мисата. «Ну, прости, если внезапная встреча 14-летнего подростка с огромным монстром, чуть не прикончившая его несколько раз, может немного так повлиять на его нервное состояние», — немного повысил голос Синдзи. Дверь лифта перед ними распахнулась, явив взгляду подростка-блондинку в лабораторном халате поверх еще мокрого купальника. А вот и Синдзи Икари сразу видно, чей он сын. «Мисата, ты немного запаздываешь», — с сарказмом заметила женщина. «Здравствуйте, еще одно доказательство моего грядущего сумасшествия. Неужели в Геофронте настолько плохо с прямыми путями, что приходится кроме использования лифтов и конвейеров еще и плавать?» — продолжил в своем духе Синдзи. «Да, Рицука, это третье дитя. Синдзи, это Рицука Акаги, глава научного отдела и проекта Е. И нет, плавать не придется, у нас есть лодка». Лодка действительно была, надувная и с мотором. Плюс еще один лифт-подъемник с перегородками вместо стен. Синдзи даже мельком подумал, насколько далеко ему лететь вниз и хватит ли этого для очередного возвращения к телефону. Да, определенно наступавшее сумасшествие. Поэтому когда зажегшийся свет показал ему гигантскую фиолетовую голову, Синдзи даже не моргнул, лишь уставился в ее безжизненные глаза, пропуская слова доктора Акаги мимо ушей. «Гигантский робот, значит, и почему его кулаки должны быть сильнее неядерной бомбы?» — задал в пустоту вопрос Синдзи, не ожидая ответа. «Потому что они, в отличие от бомбы, могут пробиться сквозь ад поле ангела, его непреодолимую защиту, раздался голос сверху. Синдзи поднял голову, встречаясь взглядом с отцом. «Привет, папа. Зачем ты сюда меня позвал?» Неестественно спокойным тоном спросил младший Икари. «Здравствуй, сын. Ты нужен мне, чтобы пилотировать Еву-01. Только ты способен на это?» Ровно парировал старший. «Нет», резко сорвался Синдзи. «Ты врешь. Будь я таким особенным, я бы был здесь задолго до атаки этого монстра, не подвергаясь опасности умереть от его руки или Н2-бомбы». Под своими руками Коригинда едва заметно улыбнулся. «Есть еще один пилот, первое дитя, ты прав. Но, во-первых, она была недавно сильно ранена в инциденте. Во-вторых, она плохо подходит для пилотирования Евы-01, являясь пилотом Евы-00, тоже пострадавшей в этом инциденте. Как третье дитя, ты лишь ее замена, призванная в последний момент. Но сейчас ты, последняя надежда человечества, без всякого преувеличения». Дыхание Синдзи перехватило. Стоило ему осознать легший на него груз ответственности. «Но я не справлюсь, не смогу, это невозможно, слишком сложно. Я даже кулаками драться не умею, не то что управлять огромной машиной. Этот ангел просто нанижит меня на свои энергетические пики. Евангелион управляется силой мысли, а не сложными манипуляторами», заметила откуда-то слева доктор Акаги. «Тебе просто нужно сесть в кабину и синхронизироваться с ним. Ага, а затем он сам собой обретет волю и самостоятельно убьет этого ангела», раздраженно прокричал Синдзи, не замечая улыбки отца и легкой гримасы Рицука. «Если это так просто, то позовите свое первое дитя. Просто сидеть в кабине, управляя им силой мысли, можно и в ее состоянии, наверное», неуверенно закончил Синдзи. Он чувствовал себя крайне неуютно, предлагая подобное, но куда неудобнее было бы еще раз умереть, даже если он и воскреснет, это все же довольно больно. Его отец что-то прокричал на мостике, отдавая команды, а Синдзи осел, тяжело вздыхая. «Все будет в порядке», уверял он себя беспрестанно, пока не повернул голову налево на звук раскрывшихся дверей. «Она выглядит такой хрупкой», была его первая мысль, когда врачи вкатили на кровати перебинтованную девочку в резиновом костюме без рукавов, ведь руки ее были перебинтованы, как и торс, как и голова. Девочка в костюме села, тяжело вздыхая. Синдзи взглянул ей в глаза, ярко-красные глаза, полные боли, красные глаза и волосы, светло-синие, альбинос, но у них глаза и волосы не такие яркие, пробежала в мозгу Синдзи перед тем, как взрыв сотряс здание. Каталку опрокинула вместе с девушкой куда-то в сторону, а прямо на Синдзи полетели тяжелые плафоны ламп. Он попытался рвануть в сторону, но споткнулся. Через секунду его труп, пронизанный обломками стекла, осел на пол. Лицо единственного оставшегося в живых Икари скривилось в гримасе. Надрывный крик Мисато пронзил создавшуюся тишину. 14-летний Синдзи Икари повесил трубку уличного телефона, после чего звучно матюгнулся. «Ну, отец, ёб твою мать, даже ебучие люстры нормально повесить не смог в хранилище своего робота. Как такому распиздяю вообще доверили судьбу человечества?» Задав столь важный вопрос космическим силам, Синдзи зашагал к месту его последней встречи с Мисато. Хоть в этот раз он и сможет увернуться от ламп, похоже, что это самое первое дитя совсем-совсем не в состоянии пилотировать робота. Придется пробовать ему. В самом крайнем случае это его не убьет надолго. «Здравствуй, сын. Ты нужен мне, чтобы пилотировать Еву-01. Только ты способен на это?» Ровно парировал старший. «Ладно, фиг с тобой. Как это сделать?» Лишь одна бровь Гинда слегка приподнялась в изумлении. «А Кагирицука расскажет все необходимое. Капец, моим шмоткам еще и захлебнусь сейчас. Это вроде как довольно долго», отстраненно заметил Синдзи, задерживая дыхание. Оставалось лишь резко вдохнуть, когда кабина заполнится полностью, и тогда не придется мучиться слишком долго. Кстати, ему опять наврали, в кабине все же были джойстики. «Можешь дышать, Синдзи, это ЛЦЛ, соединяющая тебя и Еву, она наполнена кислородом. Подобную технологию используют дайверы для погружения на большие глубины, чтобы давление не раздавило им легкие. Предупредить заранее нельзя было, хотя, действительно, о ком я говорю», саркастично заметил в своей голове Синдзи, вдыхая жидкость, по вкусу напоминавшую кровь. Ну, или то, что скопилось у него в глотке, когда Мисато случайно сбила его несколько смертей назад. Что лучше, цинизм или сумасшествие? В нелегком деянии синхронизации с роботом Синдзи, помимо ЛЦЛ, должны были помочь нервные клипсы А10 на голове. Он успел расслышать что-то про еще недоделанный контактный комбинезон. В подобный, похоже, была одета та девушка. Первое дитя, чье имя он пропустил мимо ушей. Но запас удивления у Синдзи уже иссяк, компетентность нерв не оставляла никаких сомнений. Или, скорее, ее отсутствие. В ушах прозвучала очередная порция технотрепа, и окружающее его пространство засветилось яркими цветами и узорами, быстро сменяющими друг друга. Хорошо, что он не эпилептик. Внезапно стенки его капсулы словно стали прозрачными, показывая сегментированное пространство вокруг него на все 360 градусов в каждой плоскости. Вот это уже было весьма удобно. Уровень синхронизации 37,9% и стабильно держится. Начать? Да, снова этот бессмысленный бубнеж. Доктор Акаги, Кацураги-сан, а у меня есть какое-нибудь оружие? Не то чтобы я умел чем-то драться, но этот ангел может пики из рук выпускать, и голыми руками его побить трудно будет. Заметил Синдзи. Есть вибро-нож в левом пилоне. Остальное оружие в готовность мы привести не успели, заметила Мисата. Синдзи решил, что материться, это для некультурных людей. К тому же, у него есть хотя бы нож. Внезапно его Евангелион устремился вверх, вжав Синдзи в кресло. Через несколько весьма неудобных секунд он оказался практически лицом к лицу с ангелом. Блять, Синдзи решил, что он некультурный. Подумай о том, как Евангелион делает шаг вперед, раздался голос Акаги. Шаг вперед, да этот монстр меня через пару секунд убьет. Я даже не попробовал двинуться, а меня уже под нос ангелу сунули. Совсем чокнулись, подумал Синдзи и попытался сделать шаг вперед. Он шагнул раз-два и упал вниз. Ангел любезно предложил свою руку помощи лицу Евангелиона. Когда пика ангела ударилась в его голову, Синдзи почувствовал, словно кто-то ткнул в его лицо стальным прутом, и с каждым ударом ангела Синдзи чувствовал эту нараставшую боль. «Мисата, Рицука, отец, почему мне больно?» Сквозь зубы провопил Синдзи. «Это обратная связь с Евой, фантомная боль. Настоящих повреждений быть не должно», — услышал Синдзи голос доктора Акаги. «Ага, мне от этого сразу так легче стало», — неискренне заметил Синдзи сквозь нараставшую головную боль. Еще после нескольких ударов он ощутил вонзившуюся в голову пику и закричал. Евангелион откинуло назад. Ангел медленно зашагал к нему, но Синдзи этого уже не видел. Его рассинхронизировало с Евангелионом, что заставило окружавшую картинку исчезнуть. Гинда в предвкушении улыбнулся, ожидая пробуждения берсерка Евы. Ухмылка застыла на лице, когда ангел несколькими следующими ударами и выстрелом взрывом уничтожил неподвижную Еву вместе с ее ядром и капсулой пилота. Его взгляд замер, поскольку Гинда так и не смог осознать смерть Юи, погибшей вместе с ядром Евы 01. Он так и сидел в окружении молящихся, плачущих или истерящих членов мостика, пока третий ангел не добрался до догмы. Третий ангел активировал третий удар. 14-летний Синдзикари повесил трубку уличного телефона, после чего поднял ее снова и разнес сильным ударом об аппарат. «Ненавижу взрослых, самоуверенные и тупые идиоты. Бросим неопытного ребенка в бой, даже не дав ему попробовать управлять роботом. Вот что тут, блять, могло пойти не так, нахуй нерв, я сваливаю». Синдзи сорвался и побежал в направлении, обратном тому, откуда должна была приехать машина Мисата, и с искренним сожалением обнаружил, что пешком из радиуса действия Н2 бомбы он выбраться не успевает. 14-летний Синдзикари повесил трубку уличного телефона. Однако, что ж, придется ехать в нерв, иначе отсюда никак не сбежать. Дальше придется импровизировать, правда. Но похоже, недостатка в попытках у меня нет. Тишину разорвал неровно хриплый, почти сумасшедший смешок. Добро пожаловать в Токио 3. Часть 2. Сразу после очередного удачного спасения от неядерной бомбы у Синдзи появилось немного свободного времени. Мисата не желала начинать разговор сама, ожидая инициативы с его стороны. Ну а Синдзи эту самую инициативу проявлять совсем не спешил. Так, подведем короткие итоги. Каждый раз, когда я умираю, то снова возрождаюсь в один и тот же момент. Почти как в том американском фильме «День сурка», только главного героя там переносило, когда он засыпал и когда он умирал. И выйти из петли он смог, только проявив себя настоящим героем и джентльменом. Мне, видимо, достаточно просто пережить сегодня этого гигантского ангела. Буду думать именно так, чтобы иметь какую-то определенную цель, произнес про себя Икари, дабы не показаться Мисате чокнутым. А теперь к тому, как это сделать. Вариант А – выходить в бой раз за разом, пока я не смогу победить. Попросив в этот раз более четких инструкций высадить меня подальше от монстра. Чревато это тем, что перед победой умру я много-много раз, что таки больно и затратно по времени. Оставлю этот план на потом. Тогда вариант позволить пилотировать первому дитя. Да, учитывая ее раны и обратную связь Евангелиона, шансов у нее будет маловато, но всяко больше, чем у меня. Мне ее правда жаль, но стоит хотя бы попробовать. С тяжелым сердцем Синдзи приготовился повторить свою выходку с отказом пилотировать. Значит, Рей, почему-то имя кажется болезненно знакомым, подумал Синдзи, в этот раз прислушавшись к словам отца, когда он связывался с кем-то еще после отказа Синдзи. Врачи снова вкатили кровать с капельницей, но прежде чем Рей попыталась приподняться, Синдзи подошел к ней и начал катить кровать обратно ко входу. «Синдзи, какого черта?» – прокричала Мисата. Взрыв снова сотряс геофронт, снова вынудив плафоны обвалиться. Ставший между Рей и плафонами Синдзи удержал кровать от падения и не дал нескольким маленьким осколкам стекла попасть на нее. Вместо этого они впились в его рубашку и правую руку ниже локтя. «Какого черта? Да у вас в нерв тут все на соплях висит, даже в бой не выходя. Помереть проще простого. Так, вашего пилота я спас, продолжайте готовить ее к бою». На лице Мисата отобразилось неверие и удивление. «Но, Синдзи, Рей сильно ранена, она не сможет пила. Тогда какого хрена вы сюда ее выкатили?» Потерял терпение Синдзи. «Все эти команды отдали, про замену распинались. Да, Рей больно, но лучше ее у вас никого нет. Если я сяду в Евангелион, то проиграю и умру. Дайте тогда какое-нибудь обезболивающее, если ей так плохо». Бросив взгляд на отца, Синдзи заметил едва заметное раздражение на его лице. То же можно было увидеть на лице доктора Акаги. Мисата продолжала взглядом умолять Синдзи. «Чего так вылупились? Продолжайте ваше выступление», озарила Синдзи внезапная мысль, когда он наконец осознал, почему никто никуда не торопится. «Да, ваш театр одного зрителя. Вы же не собирались ее отправлять пилотировать, не в таком состоянии, а вот мне показать, что альтернативы нет, что эта девушка страдает уже сейчас и пострадает еще больше, если я откажусь, это можно. Ха, я почти попался на ваш трюк с виной. Попался раньше и умер», прозвучала в голове несвоевременная мысль. «Это не трюк, Синдзи. Мы можем отправить Рей пилотировать. Вот только ей мешают травмы, а тебе лишь глупое упрямство», повысила голос Рицука Акаги. «И нежелание умирать за пару йен. Я повторю еще раз, у меня нет опыта, я буду бесполезен в бою. Это бесполезный разговор. Институт Мардук определил тебя, как третье дитя. Ты можешь и будешь пилотировать Еву-01. Капитан Кацураги, я приказываю вам обездвижить третье дитя для его дальнейшей транспортировки в капсулу пилота», раздался сверху голос Гиндайкари. Мисата взглянула на младшего Икари глазами, полными сожаления и неотвратимой решимости. Тот лишь вздохнул. Ну да, жизнь подростка, с которым она познакомилась пару часов назад против жизни ее подопечной и знакомой. Выбор слишком простой. Знаете, Мисата-сан, вы очень скоро потеряете очень много очков в моем мысленном списке. И я не сдамся просто так. Мисата рванула на него, практически смазавшись в воздухе. Синдзи пришел в себя, когда ИЛЦЛ начала заполнять кабину пилота. Очень-очень много очков. Даже больше, чем за сбивание меня машиной. В том хоть только моей вины была. Да и вы случайно это сделали. Это ИЛЦЛ, третье дитя. Жидкость начала была Акаги. Обогащенная кислородом и пригодная для дыхания. Такую еще дайверы используют для больших глубин. Ну не утопить же вы меня тут собрались, ответил Синдзи, снова вдыхая эту противную жижу и борясь с рвотным рефлексом. Внезапный смешок Мисата раздался в ушах Синдзи. Хватит острить и умничать, Икари. Начать синхронизацию, огрызнулась разолившаяся Акаги. В этот раз ее уровень остановился на 36,7%. Похоже, по мере падения настроения и настроя Синдзи падала и его синхронизация. Впрочем, кто-то на мостике все равно возопил, как это невероятно, и что у Рей на синхронизацию со своей Евой ушло несколько месяцев. Так, сборище низкопробных театралов, резко крикнул Синдзи, привлекая к себе внимание. Завещаю тем, в ком еще осталась капля совести, сразу после моей смерти подойти к Икаригинда, Рицука Акаги или Мисата Кацураги и залепить им смачную пощечину. Это, во-первых. Во-вторых, попрошу высадить меня подальше от монстра, дабы я хотя бы потренироваться успел, прежде чем он меня убьет. И в-третьих, если у меня есть какое оружие, Скажите, как его можно достать, чтобы, когда я вернусь сюда после своей смерти, то больше не тратил времени на подобные трудности? Получив в ответ небольшой поток оскорблений и инструкций, выезжая на поверхность, Синдзи обнаружил, что обозленная его речью доктора Каги снова высадила его перед монстром. Ну, или это сделал отец, не видя смысла в практике шагания, ибо ангел до него дойдет и сам. Синдзи нажал на кнопку джойстика, неловким движением выхватил из пилона засверкавший нож, куда короче пик монстра, и попытался принять какую-нибудь стойку, сохраняя равновесие. Никто и никогда этого не узнал, но в этот раз Синдзи прожил на 12 секунд больше, чем в прошлый, в основном за счет того, что ангел потратил время, чтобы травмировать руку Евы и выбить из нее нож. Женщин трогать никто не стал, но, ошарашенный смертью Юи, Гинда получил от своего заместителя Фуюцуки отличную оплеуху, после чего внезапно пришел в себя и совершил почетное сеппуку. Пистолет послужил отличной заменой ритуальному клинку. 14-летний Синдзикари повесил трубку уличного телефона и крайне печально вздохнул. И мы снова почти ни к чему не пришли. Если хочу отправить туда рей, придется постараться. С Мисато мне сладить в драке будет невозможно, да и кроме нее у отца наверняка есть какая-нибудь служба безопасности с, как минимум, тазерами. Нужен какой-то довод-заложник, например. Рей по логичной причине отпадает сразу. Мисато тоже, в силу своей силы. Разве что Рицука остается, но и этого может быть мало. Ведь ему нужен я больше ха, я и буду заложником. Осталось лишь. Громкий грохот взрывов вывел Синдзи из раздумий. Так, пора спешить. Мисато покосилась на сидящего позади ребенка в стекло заднего вида. Тот, после спасения их своим предупреждением от взрыва Н2 бомбы, начал копаться в сумке в поисках подарка Синсена 14-летние. Наверняка какая-нибудь портативная игровая станция, что помогла бы Синдзи скоротать время, хотя Мисато предпочла бы вместо этого поболтать с тихим мальчиком. Но тот подобного явно не хотел. Это бесполезный разговор. Институт Мардук определил тебя, как третье дитя. Ты можешь и будешь пилотировать Еву-01. Капитан Кацураги, я приказываю вам обездвижить третье дитя для его дальнейшей транспортировки в капсулу пилота, раздался сверху голос Гиндайкари. Отличный ход, отец. Теперь настала моя очередь, прошипел Синдзи, вытаскивая из кармана продолговатый предмет. Легкий щелчок, и из рукоятки с надписью на Нацуйору «Семь ночей» или «Нанэ» выскочило узкое и острое лезвие. Мисато остановилась и внимательно пригляделась к Синдзи, начав следить за каждым его движением. «Выпусти эту игрушку, пока не поранил кого-нибудь». Его отец не был впечатлен выходкой сына. «Или себя?» – спросил Синдзи, поднося нож к своему горлу. «Сонные артерии, если быть точным». Глаза Гинда сузились. «Прекрати свои игры, у тебя не хватит духу на подобное». Чуть повысив голос, заметил старший Икари. Младший на это лишь вдавил лезвие дальше, заставив кожу под ним прогнуться. Он так и не свел глаз с Мисато. Несколько смертей заставили и без того не самого оптимистичного подростка относиться к своей возможной кончине не слишком боязно. Синдзи чувствовал, как глаза отца буравит его, что-то ища в нем. «Ладно, оставьте этого труса. Акаги, подготовь рей к пилотированию», — наконец сказал он. Синдзи не отводил нож от своего горла до самого запуска Евы-01, где на него уже махнули рукой, не желая связываться. Но на мостик Синдзи все же попал. Процент синхронизации рей составил всего 29,8, куда ниже его синхронизации даже не в самом лучшем настроении. Впрочем, у нее все еще оставался опыт пилотирования. Единственное, на что сейчас надеялся Синдзи. Зря. Рей удалось увернуться от нескольких первых ударов, но ее заторможенность и боль от ранений привели к тому, что ангел все же подловил ее своим оружием, пронзив ногу. После чего поражение обездвиженной Рей стало лишь вопросом времени. Синдзи неслышно чертыхнулся. Рей не могла победить. Ее нельзя излечить или повысить уровень синхронизации в будущих попытках, для этого слишком мало времени. Но вот сам Синдзи может получить опыт пилотирования. Только он сможет победить. Логика простая и беспощадная. И бежать ему некуда. Впрочем, вопросов у Икари хватало. Такой вопрос, обратился Синдзи к сидящему в ступоре после гибели Реи и Евы-01 отцу. Я тут посчитал до трех и понял, что среди нас нет второго дитя. То есть, есть еще как минимум один пилот. У него или нее наверняка есть Евангелион, раз он или она были выбраны раньше меня этим вашим мордуком. Если верить вашей брошюрке, у нерв есть ветви во многих странах мира, включая развитые в экономическом плане Америку и Германию. Где-то у них и должен находиться наш отсутствующий пилот со своей Евой. Если это единственное оружие, способное бороться с ангелами, наш монстр должен отправиться и за ним. И пока тот пилот жив, остается небольшая надежда. Внезапно загоревшиеся хоть какой-то надеждой лица техников снова помрачнели, стоило раздастся жуткому хохоту Гинда. «Надежды больше нет, мы уже проиграли», — пояснил старый мужчина из-за спины Гинда. «Синдзи, ты не знаешь, но этот ангел, третий, до него были еще два, один из которых и стал причиной второго удара, а вовсе не метеорит. И если хоть какой-то из других ангелов до него доберется, случится куда более мощный третий удар, что уничтожит остатки человечества. И именно этого ангела и охраняет Токио-3. Синдзи удивленно распахнул рот, как, впрочем, и все остальные люди на мостике, кроме его отца и Акагири Цука. А почему этого самого ангела не уничтожили? Ну, ясное дело, он сейчас хорош в качестве приманки, но можно было установить на него какой-нибудь механизм самоуничтожения на такой случай, решил докопаться до правды Синдзи. Этот ангел, он куда сильнее всех остальных, он их прародитель. У нас просто не хватает сил уничтожить его, лишь держать в неактивном состоянии, поэтому вместо этого надо было уничтожить атакующих ангелов. Но теперь, да, ребят, такая важная информация вполне могла бы уговорить меня пилотировать, но вы решили держаться за такой глупый секрет до самого конца, даже от своих людей скрыли это. Этим взрослые и плохи, прячутся за своими тайнами и недомолвками, заставляя остальных страдать. И спасать вас от ужасов мира должны бедные дети. Есть еще какая-то очень важная и таинственная информация, с которой вам не жалко расстаться в преддверии апокалипсиса. Сделал ход конем Синдзи. Я влюблен в Мисато с самого первого дня ее появления тут, раздался нетвердый голос одного из техников за компьютерами. Заметано, сделал мысленную пометку Синдзи, запоминая внешность парня. Синдзи, я видела второй удар своими глазами. Мой отец спас меня тогда, пожертвовав собой, и я хотел отомстить ангелам за его кончину, даже не зная, что убийца отца все время находился тут, буквально выплюнула Мисато, бросая злобные взгляды на Рицука и Гинда. Вот это важно, подумал юноша. К сожалению, сильная взрывная волна прервала поток дальнейших возможных признаний. Синдзи лишь успел ощутить короткую вспышку боли. Третий ангел инициировал третий удар снова. 14-летний Синдзи Кари повесил трубку уличного телефона, после чего прислонился к стене и осел вниз. То есть, если я проиграю, то случится конец света и все умрут. Если я сбегу, то проиграет Рей, случится конец света и все умрут. И отец упомянул ангелов во множественном числе. Ха, это очень, очень плохо. Бежать некуда, негде прятаться. Я могу победить только одним путем, самолично выбив все недоброе из каждого из ангелов. Я сделаю это или буду бесконечно умирать, пока не сойду с ума. Отличная перспектива. Синдзи Кари встал и пошел вперед. Его ждало весьма сложное и бесславное будущее. Примечание к части. Ну, ибо первая часть вышла в спешке, попробую что-то рассказать тут. Почему новая работа, муза ужалила в одно место, внезапно и неотвратимо. Да и сам давно хотел кое-что по Еве написать, да случая не было. Суть фика, у бедного Сина отобрали все рояли в виде легкого доступа к берсерку Евы, ее самостоятельных движений без заряженных батареек и возможности поглощать кучи урона без всяких последствий. Особо это палится, когда 13-краткий ангел за два прыжка выбивает двух Ев, а Сина полминуты задушить не может. Подкрутили ангелам чуточку мозгов и сил, но выдали таки бедному герою плюшки в виде легкого аса и невозможности нормально умереть, пока Синдзи таки не победит. Вдохновение черпалось из английского «Фикамонадиатхс оф Гарри Поттер», где бедному горичке для победы пришлось подохнуть аж 10 раз, продраться через дебри некомпетентности всех взрослых и министерства в частности, и очень, очень сильно испортить свой характер, скажем так, чтоб особо не спойлерить. Правильно примененная трансфигурация очень и очень опасна. Примерно подобное здесь ждет и Синдзи, с поправкой на тот факт, что в Еве сдохнуть проще пареной репы. Син помрет куда больше 10 раз. Если кто понял прикол про нож, нет, кроссовера не будет ни в каком виде. Это просто символизм. Но вот ножик еще найдет себе применение. И да, даже перед лицом апокалипсиса Фуюцуки все равно до конца не раскрывает правды. Как-то не хочется быть разодранным толпой подчиненных. Добро пожаловать в Токио-3. Часть 3. Вибронож Синдзи вместо плоти третьего ангела ударился в какое-то невидимое до этого поле, сверкнувшие оранжевым. «Что за ангельщина?» – прокричал в интерком Синдзи. Да, даже в подобной ситуации он нашел время пошутить. «Это от поля ангела, его главная защита. Ева может развернуть свое поле и обнулить на близкой дистанции поле ангела. Тебе нужно лишь сконцентрироваться и...» – начала говорить доктор Акаги. Энергетическое копье пронзило голову Евы 01, прервав ее синхронизацию с пилотом. Дверь лифта перед ними распахнулась, явив взгляду подростка-блондинку в лабораторном халате поверх еще мокрого купальника. А вот и Синдзикари. «Просто молчите и знайте, что я ненавижу вас всеми фибрами моей души», — прервал ученую Синдзи. «Да-да как ты смеешь», — осеклась Рицука. «Еще и волосы покрасили, дабы они уровню сообразительности соответствовали. По бровям-то видно, какой цвет волос до этого был», — продолжил свою планомерную и тихую атаку Синдзи. Мисата едва сдержала смешок, прежде чем начать говорить. «Синдзи, почему ты набросился на мою подругу? Ты же в первый раз ее видишь, и век бы не видел. Вот знаешь, учитывая уровень моей ненависти к ней, они бы с моим тоже ненавистным мне отцом смотрелись отличной парой». Акаги внезапно споткнулась, чуть не упав. Синдзи с неверием посмотрел на нее. «Какого да нет да вы, блин, шутите. Вы реально сошлись с моим отцом», — утвердительным тоном закончил Синдзи, глядя на изменившую выражение лица блондинку. Мисата зарделась красным, широко открыв рот. «Это не твое дело, третий», — практически прокричала Рицука. «Ну, учитывая, что по искривленной логике, вы можете считаться моей мачехой, все же немного мое, маман». Злобный вскрик был отрадой для души юного Икари. Оказывается, доводить людей до белого коленя очень просто и весело. И чтобы осознать это, нужно было лишь парочку раз жестоко умереть. Цена для него не слишком большая. Хотя, когда в этот раз лифт поднял его Еву буквально нос к носу с ангелом, Синдзи стало не до шуток. Подросток даже не успел сконцентрироваться и попробовать активировать то загадочное от поле, которое, судя по его бесплодным попыткам ударить по рукам бьющего его пиками ангела, защищало ангела даже от сверкающего ножа Евы. В прошлый раз, будучи выроненным, этот нож срезал немалую часть небоскреба рядом как кусок теплого масла. И почему из-за каких-то невинных издевок его постоянно кидают в самое пекло? Да даже в самый первый его выход, когда он был милым и послушным ангелочком, каламбур преднамерен, его кинули буквально на убой ангелу. У взрослых же должна быть какая-то причина так поступать, ну, или они просто тупые. Тоже правдоподобный вариант. Хотя бы этот Евангелион с каждым разом двигать все легче и легче. Да и боль от ударов кажется не такой сильной. Какой-никакой прогресс. Вполне возможно, что стоило бы рассказать о своей ситуации так называемым взрослым, надеясь, что они поверят ему и как-нибудь помог. Ха-ха-ха-ха. Вот это я отмочил, утирая невидимую слезу, заметил Синдзи. Нет, ну, может, зная, что Мисата исполняет команды с такой непоколебимостью, просто желая отомстить ангелам за отца, и что еще один устроивший почти конец света ангел спрятан в Геофронте, ее можно переубедить, как-нибудь потом, не в такой ситуации. Синдзи еще раз пошарил в сумке, когда его рука внезапно наткнулась на сдат-плеер. Ранее у него не было времени отвлекаться на подобные вещи, но сейчас, когда маршрут от телефона до кабины пилота им неплохо выучен, стоит чем-то занять мысли перед новым раундом жуткой бойни. Синдзи надел наушники и включил плеер. Мисата не знала, что думать о молчаливом пареньке. Единожды отвлекшись, чтобы своим монотонным предупреждением спасти им жизнь, Синдзи Кари снова уставился вдаль пространным взглядом, к которому через несколько минут добавились наушники портативного плеера. «Подобная отрешенность в такой ситуации была неестественна», — сказала девушка, которая после лицезрения ангела сидела в молчаливом ступоре 2 года. Мисата мрачно ухмыльнулась, вспомнив этот период своей жизни, как и то, что было до когда ее отец до этого отдавал всего себя работе, отдалившись от семьи. Прямо как командующий Икари, посвятивший жизнь спасению человечества вместо воспитания сына. Возможно, у нее с Синдзи куда больше общего, чем казалось на первый взгляд. Синдзи продолжал следовать за Мисата по лабиринтам Геофронта. Совсем недавно он все же выучил дорогу прямо до Евы 01, но данное знание могло привлечь ненужное внимание. Следовать сначала за Мисата, а затем за Рицука, потерявший в глазах Синдзи весьма много, было проще физически и морально. Не слыша слов снова встретившей их блондинки, он просто зашел в лифт и продолжил свой путь. Лишь оказавшись перед Евангелионом снова, сразу после очень-очень раздражающего включения смертельно плохо закрепленных плафонов, Синдзи выключил плеер и посмотрел вверх. «Привет, отец. Давно меня не видел, правда? Наверняка приготовил для меня отличный подарок за все пропущенные дни рождения. Знаешь что, я хочу пилотировать этого гигантского робота и побить того жуткого монстра наверху. Пожалуйста, пожалуйста», с почти настоящим энтузиазмом проголосил Синдзи. И покерфис старшего Икари дал огромную трещину в виде немного раскрывшихся за очками глаз и слегка скривившегося рта. Синдзи наслаждался этим зрелищем искренне и честно. Потом, конечно, его снова запихнули в робота и веселье оборвалось. Опять. «Так, штаб, у меня важный вопрос. Н2-бомба придержала этого ангела лишь на пару часов. Что его защищает и как это уничтожить?» Задал Синдзи вопрос, когда его подвезли к лифту, ведущему на поверхность. Примечательно, что из-за его энтузиазма на вопросы отвечали ему куда охотнее, а запуск прошел чуть-чуть быстрее, по ощущениям. Легче посылать ребенка на убой, коли он сам туда рвется, от поля, непреодолимая преграда для обычного оружия. Но ты можешь развернуть собственное, и тем самым ваши поля взаимно погасят друг друга. Сконцентрируйся, прислушайся к Евангелиону и распространи свое влияние и его влияние на окружающий мир. Так это описывал Рей, снова ответил Акаги, в этот раз договорив до конца. Ага, а кнопку включения от поля прикрутить не судьба была, оставил при себе очередную просящуюся наружу ехидную ремарку Синдзи. Значит, осталось лишь ощутить скрытую внутри себя силу, как в одном из чертовых сёнинов. Или, скорее, внутри Евангелиона. Сам по себе Синдзи точно не умел создавать силовые поля. Попытавшись лучше ощутить синхронизированного с ним биомеханического робота, Синдзи внезапно ощутил покоящуюся в нем энергию, словно горящую теплым огнем в груди, и выпустил часть ее наружу. Да, такое объяснение пойдет для тех, кто будет спрашивать его, ибо подросток не имел ни малейшего понятия, почему и как внезапно смог активировать это самое чудо-поле и почувствовал себя сильнее и защищеннее. От поля Евы-01 активировано и стабильно. Невероятно. Раздался голос одного из многочисленных техников на мостике. Синдзи был там лишь один раз и обладателя голоса не узнал. Ему только запомнился тот несчастный влюбленный. В тот момент, когда ангел сблизился с принявшим боевую стойку Евангелионом, в пространстве между ними пробежала оранжевая вспышка. Синдзи ощутил, что потерял свою защиту, как и ангел. Уйдя от удара энергетическими копьями с помощью быстрого приседания, Синдзи рванул из низкой стойки вперед, держа обоими руками кинжал лезвием вперед и нанес стремительный удар в лицо ангела. Нож с легкостью вошел в костяную маску, когда Ева всем своим весом заставила ангела проехать назад по асфальту десятки метров. Синдзи триумфально улыбнулся. Удар в голову, особенно таким оружием, убил бы любого монстра. Синдзи, датчики показывают, что энергия ангела исходит от ядра в его центре. Скорее уничтожь его, раздался для разнообразия голос Мисата. Но прежде чем Ева смогла вытащить свое оружие, два энергетических копья пронзили кисти робота. А мощный крестообразный взрыв, вышедший из маски, покалечил ему все пальцы и сломал нож. К сожалению, образовавшиеся культи не были способны нанести урон ангелу. А ногами Синдзи драться не умел. Сильно опаздывающая капитан Мисата Кацураги после очередного поворота по улицам города увидела весьма необычную картину. Черноволосый подросток, стоящий к ней спиной, держал в руке нож и словно примерялся, как ему лучше ударить огромного ангела, постепенно приближавшегося к ним. «Вы немного опоздали, Мисата-сан. Слушайте, вы же военный, подскажите, как я мог бы завалить эту штуку ножом, будь во мне хотя бы 1.40 метра росту?» «Это весьма интересный вопрос, и своевременный», — подумала Мисата, пока Синдзи Икари садился на заднее сиденье ее авто. Озадачив Мисата, Синдзи снова принялся изучать информацию, полученную в ходе последней жизни смерти попытки петли неподходящие все слова. «Очередной шанс, точно, лучше называть их так, оригинально и символично». Так вот, от поля заработало. Причем очень даже хорошо. Помимо защиты, которую Синдзи испробовать не довелось, его Ева-01 получила некоторый прирост к силе, скорости и прочности. Где взрыв, выпущенный третьим ангелом, раньше оторвал бы его кисти напрочь, теперь лишь просто смял их. Да и корпус его дольше ангел ковырял, по крайней мере, пока Синдзи не потерял синхронизацию с Евангелионом. Без знания о ядре ангела и активации от поля у Синдзи не было ни шанса на победу, но никто даже не удосужился упомянуть про это ему. Взрослые, конечно, очень тупые и самонадеянные, но не до такой степени. Что-то тут не так, надо выпытать информацию каким-нибудь способом, не показав своих неестественных знаний. Была у него одна зацепка. Синдзи поднял голову, встречаясь взглядом с отцом. «Здравствуй, отец. Зачем ты сюда меня позвал?» Неестественно спокойным тоном спросил младший Икари. «Здравствуй, сын. Ты нужен мне, чтобы пилотировать Еву-01. Только ты способен на это?» Ровно парировал старший. «Но я не справлюсь. Я не умею драться. И уж точно не смогу пилотировать робота, не имея никакого опыта управления такой, без сомнения, сложной машиной. Евангелион управляется силой мысли, а не сложными манипуляторами», заметила откуда-то слева доктор Акаги. «Тебе просто нужно сесть в кабину и синхронизироваться с ним». «Ага, только вот драться я от этого магическим образом не научусь. Что, этот Евангелион как-то оживет и самостоятельно убьет этого ангела?» — раздраженно прокричал Синдзи, в этот раз заметив улыбку отца и легкую гримасу Рицука. «Да и эта штука наверху от взрыва неядерной бомбы лишь ненадолго остановилась». Его сомнения подтвердились. Вполуха слушая уже знакомую ему информацию, Синдзи задумался, картина сложилась. Тот факт, что робот его, биомеханический, с мускулами и плотью вместо поршней и сервомоторов, что не могли бы обеспечить ему должную подвижность, возможность генерировать от поля, которое явно относилось к способностям живых существ, вроде этого ангела. Все недомолвки по поводу того, как вообще сражаться в этом Евангелионе. Гиндайкари и Акаги Рицука не хотели, чтобы Синдзи победил ангела. Они хотели, чтобы он как-то оживил Еву-01, чтобы та сама победила ангела. Они были не глупыми, но самонадеянными. Просчитались как-то, и Евангелион не желал сражаться сам по себе. И теперь подросток должен был сам прикончить жуткого монстра. Синдзи, приди в себя, раздался женский голос. Икари повернулся и увидел зовущую его Мисато, в глазах которой была видна тревога. «Слушай, ты просил меня о помощи. У Евы есть вибронож, единственное пока доступное тебе оружие. Я могу показать тебе базовые стойкие приемы, пока техники готовят Евангелион к запуску». «Ну как?» — Синдзи кивнул и внутренне улыбнулся. Хоть кто-то здесь готов был помочь ему пережить этот день. Мисато только что отыграла почти все потерянные ею очки. Стоило механизму лифта в очередной раз отомкнуть крепление, как Синдзи тут же вызубренным движением выхватил нож из левого пилона и взял его в правую руку прямым хватом, который показала ему капитан. Затем последовала такая же правильная стойка и активация собственного отполя, в этот раз прошедшая еще проще. Тут же последовали взаимное погашение отполей Евангелиона и Ангела и стремительная атака последнего. Синдзи поступил так же, как в последний раз, быстро присел и сделал выпад ножом. Но в этот раз клинок вошел в красную сферу, где и застрял, начав противно жужжать и испускать искры. Похоже, ядро с одной атаки не желало поддаваться. Внезапно ангел схватил его руку с ножом своими двумя конечностями. Он и тут же вспучились, образовывая груду новых мышц. Конечности ангела вытянули руку Евангелиона одним резким рывком и тут же скрутили ее, вынуждая Синдзи почувствовать боль в руке и ощутить на ней фантомные пальцы. Синдзи попытался было схватить левой рукой одну из этих гротескных конечностей и оторвать ее от своей правой руки, но вздувшиеся руки ангела оставались непоколебимы. Через несколько секунд бесплотных попыток правая рука Евангелиона с противным скрежетом хрустнула и сломалась, выпуская вибронож на землю. И тут же ангел атаковал своей самой сильной атакой. Синдзи пролетел в воздухе изрядный путь, прежде чем приземлиться на один из небоскребов. Помотав головой, он бросил взгляд на ангела. Тот как раз отбросил в сторону оторванную руку Евы. Синдзи подумал, что внезапная парализация его правой руки – неплохая альтернатива жуткой фантомной боли. Новые трюки не работали, может, настало время для старых. Синдзи вышагнул из здания, посмотрел на приближающегося ангела, после чего развернулся и побежал прочь, игнорируя возгласы из штаба. Когда через минуту Синдзи снова настигла неумолимая смерть, он извлек из нее немаловажный опыт. Первое, ангел быстрее его, а если и удастся оторваться за счет внезапности, то выстрел в спину легко свалит Еву на землю, позволив ангелу сократить разрыв. Второе, его Ева, оказывается, работает от кабеля, а внутреннего запаса энергии хватает лишь на 5 минут в самом экономичном режиме Хе. Они что, подключили миллион мизинчиковых батареек? Третье, шея Евангелиона, самое уязвимое место в том плане, что его капсула пилота находится очень близко от ее поверхности, Там ее и вставляют в пилотируемого биомеханического робота. Всего несколько ударов энергопика и конец предсказуем. В очередной выпавший ему шанс Синдзи, слушая очередную порцию технотрипа о запуске Евангелиона, вычленил одну фразу, каждый раз немного менявшуюся, ту, что упоминала уровень его синхронизации. По сравнению с прошлым разом, он вырос на 0,7%, до 44,1%. Еще один знак того, что Синдзи прогрессирует. Знак того, что один из следующих шансов все же окажется успешным. В этот раз Синдзи следовал тому же алгоритму, что и в прошлый раз. Но стоило ножу погрузиться в ядро ангела, Синдзи вытащил его обратно и нанес новый удар. Нож вошел в разбухшую плоть, заблокировавший удар руки ангела, закрывшую его рану. Несмотря на все свои попытки, Синдзи так и не смог снова пробиться к ядру ангела, даже когда схватил свободной рукой одну из конечностей ангела и отвел ее в сторону. Ангел заблокировал нож оставшийся, а затем выстрелом-взрывом отшвырнул его назад. Синдзи сражался отчаянно, но ангел регенерировал наносимые его рукам раны слишком быстро и так и не подпустил Еву к своему ядру. Эта тварь тоже приспосабливалась быстро. Конец Синдзи и света был предсказуем. Обе руки ангела оторвали правую руку Евы от его ядра вместе с ножом, но левая рука Синдзи была свободна. Правильно перенеся вес, он вложил всю силу тела в удар кулаком прямо по ядру. Оно оглушительно треснуло, брызнув осколками. Ангел на секунду замер и внезапно окутал Синдзи бесформенной биомассой. Взрыв прогремел буквально через секунду. Ангел держал свое от поля до последнего, обнуляя защитное поле Евы 0-1, а бомбардировка N2 бомбой позволила монстру создать невероятный по силе механизм самоуничтожения. Третий ангел был наконец-то повержен, но Синдзи Икари не дожил до своего триумфа. Добро пожаловать в Токио 3, часть 4. 14-летний Синдзи Икари повесил трубку уличного телефона, после чего оперся на он и аппарат и печально выдохнул. Десяток шансов с момента самоликвидации ангела оказались провальными. Пять из них окончились самоподрывом ангела, которого Синдзи так и не удалось оторвать от себя. Остальные пять показали, что регенерация ангела, не считая ядра, слишком сильна для его ножа, чтобы прорваться к ядру. Один удар проходил всегда, но его было мало. Затем ангел учился блокировать все попытки добраться до ядра, если только Синдзи не жертвовал рукой вместе с зажатым в ней ножом, чтобы отвлечь обе конечности монстра. Один удар кулака и один удар ножа, в любом порядке, приводили к почти мгновенной самоликвидации ангела. Вместе с Евой, для убийства нужно было ударить ножом дважды, с размаха. Для второго удара нужно было позволить схватить ангелу одну из рук, не отводя ее от места первого удара. Переложить нож из руки в руку не было возможности. Задачка с озарение пришло внезапно, ему лишь нужно было выполнить нелегкий прием, требующий хорошей координации движений. С первого шанса точно не получится. Следующие 8 шансов показали правдивость этого утверждения. Мисата с некоторым беспокойным любопытством посмотрела на сидящего на заднем сиденье подростка через зеркало заднего вида. Когда она подобрала его всего в нескольких сотнях метров от приближающегося ангела, Синдзи перекидывал нож из руки в руку, подбрасывая его вверх и ловя за рукоятку. Чудо, что он ни разу не порезался. И теперь, после того, как они переждали взрыв бомбы в туннеле, Икари продолжал поигрывать своим оружием, беспокоя ее. Это просто небольшой нервный тик, относительно естественная реакция, ничего серьезного, внезапно произнес Синдзи, видимо, замечая ее обеспокоенное выражение лица. Да уж, заумно, Рицука могла бы тоже сказать что-то подобное, чтобы ее успокоить. Как скажешь, правда, этот ангел действительно настоящий кошмар, кого угодно напугать может, и военные ему ничего сделать почти не смогли, ну, для этого и существует нерв. Мы готовились к этому давно, попыталась успокоить подростка Мисата. Ответом ей был отрывистый смешок, пугающе горький. Вот только все равно планы вам этот гигант попутал, иначе я не оказался бы в центре военной зоны, заметил Синдзи. Мисата лишь покачала головой. Ну, ни один план никогда не выдерживал столкновения с врагом. В бою надо отталкиваться от того, что ты видишь, и что у тебя имеется. Импровизировать, но полагаться на предыдущую подготовку. В этот раз смешок был куда веселее. Это хороший совет, Мисата-сан. Синдзи продолжал следовать за очевидно заплутавшей Мисата, поигрывая своим ножом. Трюк требовал хорошей координации движения и немного удачи. 8 раз он провалился в бою, но вне его у парня уже получалось выполнить прием, и каждый шанс он старался задавать разные вопросы и больше слушать людей, даже в моменты, когда ангел разрывал его Еву на части. Ангел, как он выяснил, был идеальной боевой единицей, автономной и имеющей потенциально бесконечный запас энергии, защищенной почти непробиваемым полем и способной регенерировать почти любые повреждения, быстро приспосабливающейся к любым условиям и врагу. Синдзи начал подозревать, что именно детонация N2 бомбы делала ангела более прочным, почти невосприимчивым к возможной боли и оснащала механизмом самоуничтожения, подсмотренным у взрывчатки. Евангелион был тоже изготовлен специально для боя. В отличие от него, пилота, до того, как он получил новую способность перерождаться, конечно, с этой особенностью Синдзи просто не мог проиграть, не мог умереть. Поэтому он вошел в боевой режим и продолжал в нем оставаться, до самой победы. Именно это и позволяло ему двигаться дальше, с каждым перерождением получая от перерожденного тела новую дозу адреналина и свежих сил. Он не смыкал глаз уже много суток. Парень вздохнул и положил нож в карман брюк. Синдзи старался не думать о чем-то кроме боя. Стресс он сбрасывал шутками и подразниваниями, либо слушая плеер. Микс был хорош, но когда он наконец попадет в Токио 3, то обязательно найдет себе еще пару новых кассет. Когда, не если, ты и есть Синдзи Кари, вырвал из раздумий Синдзи голос доктора Акаги. Значит, они добрались до лифта. Да, мисс доктор, имитировал вопрос Синдзи, бросая взгляд на халат, накинутый поверх еще мокрого купальника. Доктор Акаги Рицука, будем знакомы. Ясно, я прочитал в предоставленной брошюре о вашей организации и ее важности. Можете рассказать, над чем таким важным работал мой отец и как это связано с тем монстром наверху? Вежливо спросил Синдзи, не желая портить отношения с одним из людей, знающих куда больше остальных о правде. О, скоро ты все увидишь, Синдзи-кун, без улыбки, но и без раздражения ответила доктор Акаги. Синдзи последовал за ней. Синдзи поднял голову, встречаясь взглядом с отцом. Давно не виделись, отец. Зачем ты сюда меня позвал? Довольно спокойным тоном спросил младший Икари.